Может быть, никакого убийцы на корабле нет. Но представьте себе, сэр, что как вам это не досадно, он все-таки на корабле. Лейн указал на настольный календарь капитана. «Воскресенье, 10 февраля», — сказал он. «Если он здесь, у нас остается 4 дня до предполагаемого кризиса. Не следует ли нам принять все возможные меры, чтобы не допустить несчастья?» «Я прекрасно понимаю, что мои предположения кажутся вам неестественными, дикими и совершенно абсурдными. Это меры предосторожности против угрозы, которая, вероятно, не существует. Но не лучше ли?» Он взглянул на каменное лицо капитана и едва не поднял руки вверх. «Не лучше ли все-таки перестраховаться, чем потом каяться?» Сделал Алейн последнюю отчаянную попытку. Отец Журден и Тим забормотали что-то в поддержку, но капитан перебил их. «А, все так, и я сам частенько это повторяю, но в данном случае это не подходит. То, что вы предлагаете, идет вразрез с моими капитанскими принципами, и я этого не допущу. Если вы позволите мне вставить словечко, начал был отец Журден. Не утруждайтесь, мне все ясно». Лейн сказал, «Хорошо, сэр. Надеюсь, вы правы. Конечно, мы будем уважать вашу волю. Я не позволю, чтобы эту леди донимали какими-нибудь советами или критикой». «Я не предлагал. Это все равно, что критика», — загадочно буркнул капитан и добавил, — «малость приподнятое настроение еще никому не повредило». Это заявление показалось Алейну таким шедевром мейозиса. Над словом «мейозис» стоит значок, отсылающий нас в конец листа. Читаем примечание. «Мейозис» — стилистический прием, заключающийся при уменьшении интенсивности свойств предмета, явления, процесса. Далее по тексту. И всю фразу сначала. Это заявление показалось Алейну таким шедевром мейозиса, что он не нашелся, как на него ответить. «Спасибо, сэр», — сказал он, надеясь, что это не противоречит уставу, и направился к двери. Тим и отец Журден последовали за ним. «Погодите!» — окликнул капитан Баннерман. И они остановились. «Может, выпьем?» — предложил он. — Не сейчас. — Весьма признателен, — сказал Алей. — Почему? — О, я обычно воздерживаюсь, пока солнце не перевалит через Нокрею, если я правильно называю. Значит, вы не перебираете, я это заметил. — Я вроде как при исполнении, — извиняющимся тоном сказал Алей. — А, и предъявить-то в итоге будет нечего. Не подумайте, что я против общей идеи. Вы ведь выполняете приказы, как и все мы. Пусть даже это трата времени и общественных денег. Да, общая идея такова. Так, а вы, джентльмены? Нет, спасибо, сэр, — отказался Тим. Я тоже не буду, большое спасибо, — подхватил отец Журден. Надеюсь, не обиделись? Они поспешно заверили его, что об этом не может быть и речи, немного потоптались и вышли. Последнее, что они видели, была квадратная, будто деревянная фигура капитана, направляющаяся к угловому шкафчику, где стояло спиртное. Часть третья. Остаток воскресного дня прошел довольно спокойно. Это был самый жаркий день из всех, которые пришлось перенести пассажирам. И все изнемогали. Миссис Диллингтон Блик была в белом, Обиндейл тоже. Они возлежали на своих шезлонгах на веранде и вяло улыбались, проходящим мимо, иногда лениво помахивая рукой. Время от времени слышался грудной смех миссис Диллингтон Блик. Тим и Джемайма большую часть дня провели у брезентового бассейна, сооруженного на кормовой колодезной палубе. С них не спускали глаз супруги Кадди, захватившие удобное тенистое местечко в конце прогулочной палубы прямо под верандой. Ближе к вечеру мистер Кадди сам совершил погружение в весьма непривлекательных купальных трусах кирпичного цвета. Он обнаружил склонность к шалостям на воде, которые очень скоро выгнали Джемайму из бассейна, а Тима привели в состояние крайнего раздражения. Мистер Мерримен сидел на своем обычном месте и штудировал дело Нила Крима. А когда эта порция ужасов была им надлежащим образом усвоена, обратился к устрашающей судьбе целого созвездия женщин, рассыпанного по страницам той, которую любит он. Время от времени он неблагоприятно отзывался о литературном стиле этого сочинения, имеется в виду той, которую любит он, а также о методах работы полиции, в нем описанных. Так как Олейн оказался ближайшей мишенью, ему пришлось принять огонь на себя. Как и следовало ожидать, мистер Мерримен опять не обошел тему цветочных убийств. Олейн имел удовольствие услышать следующую характеристику собственной персоны. Какой-то трудолюбивый чинуша, облеченный скудными полномочиями. «Некий Олейн», — фыркнул мистер Мерримен. Его фотография была помещена в вечерних газетенках. Я еще тогда подумал, глупейшая физиономия. В самом деле... «О, из ряда вон, уверяю вас», — сказал мистер Мерримен с громадным удовлетворением. «Если неизвестный преступник ее видел, думаю, у него отлегло от сердца. У меня бы на его месте отлегло. Будьте уверены». «Значит, вы полагаете, — спросил Олейн, — что искусство распознавать душу по лицу все же существует?» Мистер Мерримен бросил на него почти одобрительный взгляд. «Источник?» — резко спросил он. «И контекст?» «Макбет. 1,4. Дункан о Кавдоре», — ответил Олейн, чувствуя себя как Алиса в «Стране чудес». «Весьма похвально. Я вижу, вы ориентируетесь в этой по существу второразрядной мелодраме». «Да», — продолжил мистер Мерримен, — «с учительской снисходительностью бесспорно существуют определенные физиогномические признаки, которые для сведущего наблюдателя являются симптоматическими. Например, я берусь с первого взгляда определить умного мальчика в толпе тупиц, и, поверьте, — сухо прибавил мистер Мерримен, — такой случай нечасто представляется». Олейн поинтересовался, не может ли он применить эту теорию шире. Не считает ли, например, мистер Мерримен, что существует такая вещь, как криминальный тип лица? Вроде бы я где-то читал, что полиция это отрицает, — вернул он. Мистер Мерримен язвительно заметил, что впервые в жизни полиция додумалась до чего-то путного. «Если вы спросите меня, существуют ли типы лиц, свидетельствующие о жестокости или низком умственном развитии, я отвечу «да». Но человека того типа, о котором идет речь, он потряс своей книгой, вовсе не обязательно выдает внешность. Его одержимость собственным дьяволом не написана у него на лице, так что каждый встречный поперечный может о ней догадаться. Именно это выражение употребил отец Журден в том же самом контексте, сказал Олейн. Он считает, что этот человек одержим дьяволом. В самом деле, заметил мистер Мерримен, конечно, такая официальная точка зрения церкви, и ему видятся раздвоенные копыта и вертел, понятия не имею. На палубу упала тень. Это была мисс Эбботт. «Я верую», — сказала она, — «в козни дьявола. Непоколебимо». Она стояла перед ними спиной к заходящему солнцу, и ее лицо было сумрачным и несчастным. Олейн начал вставать со своего кресла, но мисс Эбботт остановила его резким движением руки. Она взгромоздилась на крышку люка, где уселась, прямая, как жердь, неуклюже свесив большие ноги в теннисных тапочках. «Как еще, — спросила она, — вы можете объяснить жестокость? Господь позволяет дьяволу терзать нас в своих целях, недоступных нашему уму». «Господи! — заметил мистер Мерримен с несвойственным ему спокойствием. У нас тут просто сборище ортодоксов, честное слово. Вы ведь человек верующий, — сказала мисс Эбботт. Вы были на службе. Почему вы смеетесь над дьяволом?» Мистер Мерримен долго разглядывал ее поверх очков и, наконец, проговорил. «Дорогая мисс Эбботт, если вы сможете убедить меня в его существовании, уверяю вас, лукавый перестанет быть предметом моих насмешек. Напротив!» «Я для этого не гожусь», — сказала она раздраженно. «Поговорите с отцом Журденом. Он человек знающий и мудрый, и вас наставит. Вы, наверное, думаете, что с моей стороны бестактно встревать и пичкать вас своей верой, но когда... Она стиснула свои суровые челюсти и продолжала с каким-то упрямством: «Когда я слышу, как люди смеются над дьяволом, он восстает во мне. Я знаю его». Ее собеседники не нашлись, что ответить. Мисс Эббот тяжело провела рукой по глазам. «Простите», — проговорила она, — «не в моих обычаях так наседать на людей. Должно быть, это от жары». По палубе шел Обиндейл, неотразимый в своих шагреневых шортах, алом пуловере и экзотических сандалиях на плетеной веревочной подошве, купленных им в Лас-Пальмасе. На носу у него красовались огромные солнечные очки, а волосы были уложены эффектной волной. «Собираюсь окунуться», — сообщил он. «Как раз и есть время перед обедом, и вода просто потрясающая. Хотя мадам и слышать об этом не хочет. Нет желающих?» Мистер Мерримен молча уставился на него. Алин ответил, что подумает. Мисс Эббот слезла с люка и удалилась. Дейл посмотрел ей вслед и покачал головой. «Бедняга», — сказал он, — «как я ей сочувствую, ей-богу. Для некоторых женщин жизнь — ад. Вы согласны?» Он посмотрел на сидевших перед ним мужчин. Мистер Мерримен демонстративно уткнулся в книгу, а Алин пробормотал что-то неопределенное. «Я на таких понасмотрелся», — продолжал Дейл, — «в моей фантастической практике. Я их называю «Одинокий легион». Конечно, про себя. Ясно», — протянул Алин. «Ну, представьте себе, что, черт возьми, им остается с такой-то внешностью? Религия? Путешествие по Центральной Африке? Или, подумайте, я пас», — завершил Дейл свое причудливое философское рассуждение, — «что-нибудь в этом роде». Он извлек трубку, глядя на нее, покачал головой, сказал: «Ну, ладно», и, не найдя ожидаемого сочувствия, удалился, насвистывая модную песенку. Мистер Мерримен пробурчал себе под нос что-то непечатное, а Алейн отправился на поиски миссис Диллингтон Блик. Она все еще возлежала на веранде, обмахиваясь веером, огромная, но восхитительная. Интересно, вдруг подумал Алейну, что бы из нее сделал Генри Мур. Генри Мур — английский скульптор XX века. Миссис Диллингтон Блик встретила его радостным возгласом и беспомощным взмахом руки, который должен был показать, как ей жарко. Но на ее белом платье не было ни единой морщинки. Кружевной платок упруго торчал из декольте, и волосы лежали идеально. «Вы выглядите свежей, как огурчик», — начал Алейн, опускаясь на Дейлову подставку для ног. «Какое выразительное платье! Боже мой!» — воскликнула она, состроив ему глазки. «Конечно, все ваши платья выразительны. Вы прекрасно одеваетесь. Как это мило с вашей стороны!» — фальшенно прощебетала миссис Диллингтон Блик. «А-а-а», — сказала Лейн, наклоняясь к ней, — «вы еще не знаете, какой это ценный комплимент. Я крайне привередлив в отношении женских туалетов». «Правда? А позвольте спросить, чем вам нравятся мои?» «Тем, что они с таким искусством подчеркивают прелесть их обладательницы». Лихо закрутил Алейн с мысленной оговоркой повторить это трой. «Вот сказано, так сказано. Теперь я буду одеваться специально для вас. Честное слово», — пообещала миссис Диллингтон Блик. «Неужели? Тогда я должен подумать, в чем бы я хотел вас увидеть. Сегодня вечером, например. А, если я выберу чудесный испанский наряд, который вы купили в Лас-Пальмасе, можно?» Она довольно долго молчала, искоса поглядывая на него. «А вам не кажется, что это немножко чересчур?» — проговорила она наконец. «Ведь сегодня воскресенье. Тогда завтра. Вы знаете», — сказала она, — «мне разонравился этот наряд. Вы сочтете меня страшной дурехой, но вся эта мрачная история с куклой бедного милого мистера Макангуса почему-то настроила меня против него. Правда странно?» «О!» — воскликнул Алейн, сделанным разочарованием. «Какая жалость, какая потеря! Я знаю, но что поделаешь? Я так и вижу Эсмеральду, изуродованную, как те убитые девушки. И у меня единственное желание — выбросить мой дивный-дивный наряд за борт. Но вы этого не сделали!» Миссис Диллингтон Блик хихикнула. «Нет, — сказала она, — я этого не сделала. И никому не отдали. Джемайма утонет в нем. а я не могу представить себе мисс Эбботт или миссис Кади, разгуливающими в цыганских юбках.